Насколько давно произошел подвиг Шаатля? Да, собственно, начал родственник, немало не смутившись. Всего 1863 года тому назад. Только не в вашем мире. Большой удачей было то, что хозяина удалось заманить в западню. Но когда Шаатля погиб в поединке, последний, выживший из его спутников, смог сбежать в ваш мир. Сейчас ты сидишь рядом с ним. Ярослав невольно посмотрел на шефа, ища подтверждение сказанному. И тот ответил ему вполне серьезным взглядом, слегка пожав плечами. Слушай, мол. Участие начальника в происходящем фарсе больше всего и смущало направленца. Он привык ему доверять. Полковника Жука уважали все, даже враги. Некоторые, в основном завистники, его ненавидели. А подчиненные, в том числе и Ярослав, были уверены в том, что он всегда отвечает за свои слова. И еще. Никто не мог бы упрекнуть князя Игоря в том, что он цинично использует людей в своих интересах. Как правило, в долгу шеф не оставался. «А не ты ли на него табельное оружие недавно наставил?» — промелькнула отрезвляющая мысль. Между тем странник продолжал. После поражения в войне, длившейся после пленения хозяина, почти сотню лет, часть его сторонников бежала к вам и неплохо здесь устроилась. «Факты, пожалуйста. Имена, явки, пароли», — покосившись на шефа, саркастически усмехнулся Ярослав. И услышал то, что и ожидал. В основном последователи хозяина предпочитают оставаться в тени, стремятся на роль эдаких серых кардиналов при лидерах политической, финансовой и преступной мировой элиты. К сожалению, в настоящее время они контролируют большинство врат с этой их стороны и очень надеются поймать странника. «Занятно, как старая байка про суслика. Ты его не видишь, но он есть. Станиславский, сами знаете, что сказал бы по этому поводу», — подвел итог Ярослав. И тут вмешался полковник Жук. «Я дополню прозвучавший ответ. Хотел конкретики? Изволь. Наши коллеги из Калачаевской уже на протяжении двух десятков лет ведут дело объективного изучения на местный филиал транснациональной финансово-промышленной корпорации. Это, пожалуй, самое известное из подконтрольных им легальных предприятий. Удовлетворен? Не вполне, потому что не могу никак проверить сказанное. Поэтому давайте вернемся к вратам и всему с ними связанному», — предложил Ярослав. «Продолжайте, пожалуйста, гражданин странник». Тот и бровью не повел на явную издевку, прозвучавшую в безукоризненном вежливом голосе Рязанцева. Просто взял и продолжил. «Хорошо, что ты перешел к главному. Для твоего удобства я попытаюсь оперировать понятными тебе терминами. Образ врат и перехода через них так или иначе присутствует во всех известных религиозных верованиях. Если немножко поразмыслишь, найдешь массу аналогий и ассоциаций. Не раз уже мы находимся в поле влияния восточных врат. Давай воспользуемся местными источниками. Небольшой экскурс традиционного верования аборигенных народов Нижнего и Среднего Амура. После этого тебе станет ясно, для чего ты нам нужен. Согласен?» «Излагайте», — пожал плечами Ярослав. «А выводы потом будем делать». По словам странников, представление нанайцев и ульчий наш мир не единственный. Он тесно связан с верхним миром, где обитают боги, и нижним, загробным миром, буни или були, куда отправляется душа человека после смерти. Связывающим звеном между нашим миром и двумя другими являются саманы. В современной традиции их именуют шаманами. Верхний мир — путь людям заказан, но они обязательно рано или поздно попадут в були. Существовала, правда, и загвоздка. Душа умершего туда самостоятельно попасть не могла, ибо была слаба. На ее пути лежали местности Аунг, Гальчо, Аи и Хойнг-Куни. Там можно легко и навсегда потеряться, так и не обретя покоя. Поэтому в самом худшем случае уставшая от странствий душа навсегда могла остаться в Алдан-Буле, промежуточном мире, испытывая непрекращающиеся муки голода и холода. Избежать всех этих напастей ей помогал косатый саман, имеющий высшую ступень шаманского мастерства. В отличие от сиуринку-саман, врачевателей, и нигмантай-саман, совершающих помимо этого и несложные поминальные обряды, им мог быть только мужчина, обладающий силой элму, быстрой энергией, позволявшей им мгновенно передвигаться на огромное расстояние и по мере необходимости превращаться в различных животных. Но даже самый сильный шаман в одиночку не мог справиться с задачей переправки души в Буле. Для этого он призывал на помощь Севен Селани, духов-покровителей, помогавших ему бороться с Амбан, злыми духами, стремящимися отнять душу у косатой самана. В наше время феномен шаманизма подробно изучен мудрыми яйцеголовыми учеными. Теологи отдельных так называемых мировых религий, не отрицая пересечения некоторых сюжетных линий языческих культов и анимистических обрядов с более поздними религиозными течениями, тем не менее делят чудеса на правильные и неправильные. Многие шаманы Нового Света Америки по этой причине подвергались жестоким репрессиям. Жителям Среднего Амура, как и автохоном других территорий Дальнего Востока и Сибири, колонизированных Российской империей, в этом плане очень повезло. Когда сюда пришли русские, они не стали насаждать православие среди местного населения огнем и мечом. По этой причине здесь до сих пор встречаются аборигены, придерживающиеся верований своих предков, хотя иные шаманы охотно приняли крещение, считая Христа очень сильным Севен Селени. «Эта информация лежит на поверхности», — закончил свой рассказ странник. «Зайди во всемирную паутину, набери в поисковике шаманы Верхнего, Нижнего и Среднего Амура, и получишь массу ссылок на самые различные материалы по данной теме». «Как поет!» — невольно восхитился Ярослав. «И что характерно, ему хочется верить. Наверное, жена права, и я латентный романтик. Нет, но до чего же хочется, чтобы рассказанное оказалось правдой? Ну и как это увязывается с вратами, странником и хозяином?» — спросил он, уже примерно зная ответы на этот вопрос и действуя исключительно по привычке оперативника получать наиболее полную и внятную информацию от ее непосредственного носителя. Вместо странника ответил полковник Жук, во время всего предыдущего рассказа не проронивший ни слова. «Врата — это объект-тест. Странник должен уйти через них в свой мир и не достаться слугам хозяина, с нетерпением ожидающего этого Валдан-Були. Поскольку хранителю врат, единственному касаты саману Нижнего и Среднего Амура, придется отправлять в путь не душу умершего, а вполне живого человека, то и сопровождать его должны живые люди, способные заменить собой севенов-помощников. Сам же шаман будет сопутствовать им, как положено, в виде бесплотного духа. Только помочь, в случае чего, мало чем сможет». «Пока достаточно», — Ярослав выставил перед собой руки и пристально посмотрел в глаза полковника Жука. «А вы, простите, тоже земляк странника?» «Нет», — улыбнулся шеф, — «я из местных. По эту сторону врат тоже много мастеров, тех, кто получил имя и научился им управлять. Если ты спрашиваешь, что значение нанайского термина «неукта», тобой так и не понято». «А как вы, будучи мастером, в конторе оказались?» — поспешил перевести разговор на другую тему Ярослав. «Вопрос задан неправильно, значит, ты его не до конца обдумал», — вновь улыбнулся Жук, казалось, видевший его насквозь.